Глава 28. Тар. По приходе домой меня ждет давно желанная картина. Лиза в пижаме готовит ужин. Обычно я возвращаюсь гораздо позже. Как раз тогда, когда все уже готово, но сегодня Лена отбила всякое желание продолжать работу, и я решил вернуться домой. Замираю в дверях, ведущих на кухню. Лиза стоит ко мне спиной и явно не чувствует моего присутствия. Напевает что-то себе под нос и сексуально виляет бедрами. Мотив я не узнаю. От песен настолько далек, что помню только шансон из своей молодости да пару песен, которые крутят по всем торговым центрам и кафе. То, что напевает Лиза, мне незнакомо, да и неважно. Я зацикливаюсь на ее длинных оголенных ногах, наблюдаю, словно изголодавшийся, и не могу оторвать взгляд. Почему-то вспоминается то, как эти самые ноги обвивали мои бедра и прижимали к себе сильнее. «Ой!» Она замирает, когда в танцевальном развороте наталкивается на меня взглядом. «Привет!» «Я не слышала, как ты вошел». Оправдывается и вижу, как тут же напрягается. Минуту назад она раскрепощенно танцевала, а сейчас стоит истуканом и смотрит на меня растерянно. Понимаю, что танец явно предназначался не мне, поэтому спешу ретироваться. «Ужин скоро будет готов», — летит мне в спину. В спальне наспех переодеваюсь. Хватаю полотенце и собираюсь выйти, но натыкаюсь на постель. Лиза ее поменяла. Сменила простынь, на которой со вчера оставалось пятно, подтверждающее мое первенство. Я застываю взглядом на новом постельном белье, а затем отгоняю мысли, то и дело посещающие мой воспаленный мозг. В душе включаю воду похолоднее, чтобы отвлечься. В итоге купаюсь почти в ледяной, а все равно думаю о том, что в моей квартире сейчас та, кого я хочу так сильно, что едва себя контролирую. Хорошо, что когда выхожу из душа, Лизы на кухне уже нет. Стараясь не обращать внимания на ее запах, подхожу к плите, но понимаю, что совсем не хочу есть. Оставаться дома тоже не вариант. Набираю Богдана. Багрова набирать бессмысленно. Он теперь женатый, да и помимо жены там хватает проблем, так что собираюсь вытащить в клуб Богдана. «Не занят?» – спрашиваю после приветствия. «Если ты ненадолго, то нет». «Сходим в клуб». На той стороне повисает напряженное молчание. Я редко звоню друзьям с таким предложением, а Богдану так никогда. После моего объявления о разводе он пару раз пытался перетащить меня на темную сторону, но у него так и не получилось. Теперь я пытаюсь сделать это с ним. «А что так? Довела тебя секс-бомба под боком?» Я, конечно, сразу понимаю, о ком именно речь. Хмыкаю, но отмахиваюсь. «Сегодня не получится, у меня что-то вроде свидания». «С каких пор ты ходишь на свидание?» «Оно необычное. Расскажешь?» «Тебе будет неинтересно», — смеется Богдан и, конечно же, ничего не рассказывает. Насколько я знаю, он у нас не фанат хождений по свиданиям. С девушками он знакомится преимущественно в сети, встречается, только заранее оговорив условия. «Так проще», — всегда говорил он. «Ты заранее знаешь, что у тебя будет секс, готовишься. Не будет никаких неожиданностей». Женатому мне это всегда казалось неправильным. Но сейчас я бы не отказался от таких отношений. Правда, я совершенно не умею общаться в сети. Переписки, звонки, флирт — этому нужно учиться. Я и прежде этого не делал. А после стольких лет брака это кажется чем-то невозможным. «В любой другой день звони, но сегодня я пас». «Ладно». «А у тебя там такой секс под боком, чего ты тормозишь? Или боишься ее папочку?» «Конечно, он знает». Я, когда просил его о помощи, вкратце обрисовал ситуацию. «Напрашиваешься», — хмыкаю. «Я бы давно ее трахнул», — уверенно заявляет Богдан. «Я недавно, но вчера вот...» Теперь хочется повторения, но я напоминаю себе, что до вчерашнего дня она была девственницей. И я удостоился чести исправить эту ситуацию только потому, что никого моложе рядом не оказалось. «Созвонимся», бросаю другу и отключаюсь. За неимением занятий открываю ноутбук и собираюсь поработать. Вставляю наушники и включаю музыку. Отвлекает здорово, уже через полчаса я спокойно выполняю то, что собирался отложить на завтра. Работа кипит, когда на мои плечи ложатся мягкие ладони. Я вначале напрягаюсь, вытаскиваю один наушник и собираюсь повернуться, но слышу. «Посиди так». пожалуйста. Сижу, конечно. Замираю, пока Лиза мягко надавливает на мои плечи, массирует. Вначале не смело, но с каждым разом ее движения становятся более открытыми и настойчивыми. И они меня возбуждают. Лиза не делает ничего такого, из-за чего бы у меня встал член, но я чувствую крепкий стояк в штанах. «Что ты делаешь?» — решаю уточнить, пока все не зашло слишком далеко. «Снимаю напряжение». «Ты за этим пришла в мою комнату?» «Нет». Ее ладони замирают. Я несколько секунд раздумываю, а затем поворачиваюсь, и Лиза оказывается стоя между моих ног. Смотрит сверху вниз и закусывает нижнюю губу. «Я не знаю, как правильно», — бубнит едва разборчиво. «Что именно?» «Тебя соблазнять». Ее щеки покрываются румянцем, а глаза блестят. «Вчера как-то само собой получилось, а сегодня я не умею». «Зачем тебе это?» — спрашиваю, делая глубокий вдох. «Я сильно старше, тебе нужны ровесники». «Я тоже так думала», — тихо говорит. «Но мне нравишься ты. Так сильно нравишься, Тарас. С ума по тебе схожу». Я пытаюсь воззвать голосу разума и напомнить себе, что мне нельзя ее трогать. Не стоит, потому что никакого будущего у нас с ней нет. Лиза наверняка вернется к отцу и продолжит ту жизнь, которую вела до встречи со мной. А я останусь с кучей проблем и изматывающим разводом. Мы слишком разные, и у нас огромная разница в возрасте, но я все еще ее хочу. А она стоит, явно ожидая от меня не всех этих жутко правильных слов и объяснений.